Коты-рыси оглашали окрестности своими боевыми криками. Привлеченные зовом кошек, они выясняли отношения между собой, оспаривая право продолжить кошачий род. Счастливый остров вернулся на Эрет 7 ияра. Вездесущие журналисты еще до заседания Большого Совета выведали, что на маршруте к Борнео действительно произошел взрыв сверхновой, и дальний берег, вероятнее всего, действительно погиб. Каковы же были изумления и радость всех жителей метрополии и колоний, которые могли получать известие через телепатов, когда 10 ияра дальний берег запросил у диспетчера околопланетного пространства место на стационарной орбите Эреца. Командующий Итамар отдал распоряжение экипажам нескольких военных линтеров подменить команду дальнего берега на время их премиального отпуска. Большой совет пригласил всех членов экипажа принять участие в торжественном заседании по поводу чудесного спасения и выдающихся технических рекордов, установленных в этом необыкновенном полете. Заседание транслировалось по всем каналам телевидения. Всем участникам полета с Кадыша-3 были вручены огромные денежные премии. Даниэлю, как гражданину Шинарского округа, вручили еще одну лицензию и особую награду мечты. Награда мечты присуждалась в самых исключительных случаях и предполагала осуществление личной мечты лауреата, несмотря на предполагаемую сумму расходов. Спасение корабля, стоимость которого исчислялась несколькими миллиардами шекелей, как раз и было таким случаем. Спасение жизни экипажа было вообще бесценным. Наконец, председательствующий на этом заседании командующий флотом объявил: «А теперь ответное слово предоставляется нашему герою, Даниэлю Бен-Аширу. Господин Даниэль, прошу вас, может быть, вы готовы сообщить нам о своей заветной мечте?» «Благодарю вас, господин Итамар. Прежде всего, позвольте мне выразить благодарность всем тем людям, без которых спасение дальнего берега было бы невозможным. Я также прошу Большой Совет по возможности наградить всех этих людей. Во-первых, я имею в виду мою сестру Эстер Баташер. Она ясновидящая, и она может получить расчет судьбы из Ментоса для любого человека, живущего без экрана. Это она предсказала возможную гибель дальнего берега и указала на средства его спасения. Я имею в виду работоспособный ЭТАК и прибор альтернативной гравиметрии, курватор-метр. Во-вторых, я многим обязан главному конструктору 12-го отдела ИКТ Аарону Бен-Эйфи. Это он обеспечил возможность довести ЭТАК до работоспособного состояния и снабдил меня всеми необходимыми материалами, без которых переделка дальнего берега была бы невозможной. В-третьих, без помощи моего учителя Нааха Бендана мне не удалось бы решить важные организационные вопросы. В-четвертых, я настаиваю на признании изобретений лаборатории Тель-Авив, возглавляемой сестрами Диной Ириной Бат-Нахум, общественно полезными и предоставление этой организации казенного финансирования. Выдающиеся медицинские программы производства этой лаборатории помогли мне сохранить силы в этом очень трудном полете. Не могу не выразить особую благодарность главному энергетику дальнего берега Млахиму Бен-Ханоху. Он с самого начала полета был в курсе предстоящих событий. Он мне поверил и оказал неоценимую помощь еще в то время, когда я не мог рассчитывать на доверие остальных членов экипажа. И именно его дублирующей тензиметрической системе я обязан тем, что весь экипаж убедился в реальности коллапсара, поверил мне и предоставил полномочия капитана. Теперь о заветной мечте. Даже не знаю, как начать. В общем, мне хотелось бы возглавить исследовательский полет на корабле нового типа, идею которого мы уже начали обдумывать с Аароном Бен-Эйфой. Мы уже и название проекта придумали — «Гиперлинтер». Такие корабли нам понадобятся, чтобы противостоять галактическим Хара. Исследовательские полеты тоже необходимо возобновить, чтобы найти другие обитаемые планеты, возможно, населенные людьми, которые нуждаются в помощи, если находятся под властью Хара. Такая вот мечта. Не знаю, сочтет ли ее Большой Совет осуществимой. Собравшиеся встретили речь Дани громом аплодисментов. Когда зал успокоился, командующий флотом взял слово. «Уважаемый Большой Совет, я думаю, меня все поддержат в том, что мечта господина Даниэля совпадает с насущными интересами арамейского народа. Я хотел просить господина Даниэля как раз об этом. Кто, как не он, должен возглавить проект по созданию корабля класса «Гиперлинтер» и провести первую исследовательскую экспедицию на нем? С этого момента Даниэль Бен-Ашер официально назначается капитаном первого «Гиперлинтера». Он получает право выдачи всех технических заданий по проекту и приемки всех этапов разработки проекта. Он получает право дать имя своему кораблю и сформировать его экипаж. Прошу Большой Совет утвердить полномочия господина Даниэля своим голосованием. Большой Совет проголосовал без возражений. Даниэль стал капитаном официально. Теперь надо было построить корабль. Приступить к выполнению обязанностей руководителя проекта «Гиперлинтер» он собирался после окончания своего послеполетного отпуска. На очередном заседании Большого Совета лаборатория Тель-Авив получила статус казенного вольноопределяющегося предприятия. Дина и Ирина были счастливы, как никогда. Ада устроила грандиозный пир по поводу возвращения Дани и Бахур. В шикарном ресторане в Шинаре были арендованы несколько столиков. Ада пригласила некоторых коллег Шимона, Аарона, Нааха с нами и Ирит. Ильяна и Бахур, конечно, тоже были здесь. Эстер, Дани и Дина с Риной сели за один столик. Их всех теперь объединяла одна общая тайна, имя которой было Бахура 4.0. Заказав огромное количество рыбных блюд, члены движения приступили к пиршеству. Кибер-официант не успевал приносить новые порции, а Ада удивлялась, как в этих четверых столько влезает. Разговор сначала зашел о необыкновенных свойствах программы. Дани подробно рассказал Дине и Ирине о том, как пережил голодовку. Это был первый опыт подобного рода, и авторы программы ловили каждое слово. Подробно расспрашивали об ощущениях Дани и просили не упустить ни одной мельчайшей детали. «Что будем делать с публикацией отчета о новой версии программы, девочки?» — спросил Дани. «Медик дальнего берега меня практически раскусил. Боюсь, что придать Бахуре 4.0 хотя бы минимальный официальный статус все-таки придется». «Да, наверное, ты прав, Дани», — ответил Дина. «Многие биологи следили за нашим экспериментом, и теперь, когда мы подошли к предельному возрасту, они снова обратят на нас внимание. Может быть, опубликовать сообщение в военном отделе инфосети, — предложил Эстер. Тогда и формальности будут соблюдены, и широкой огласки не будет». «Пожалуй, в этом есть определенное рациональное зерно», — заметила Ирина. «Но тогда члены движения не смогут прочитать о свойствах новой программы». «Ничего страшного», — ответил Дина. «Все наши девушки в курсе, что мы работаем над новой версией. Сделаем рассылку. Сообщим, что программа готова, и тогда все бахуры, достигшие возраста 80 лет, смогут прийти за обновлением, если захотят продолжить участие в движении. Одно только не следует пока публиковать. Срок действия программы. Точнее сказать, срок жизни организма в симбиозе с нанопроцитами под управлением Бахуры 4.0», — сказал Дани. «Даже не знаю, что сказать», — засомневалась Дина. «С одной стороны, ты прав. С другой... как-то нечестно получается». «Дина, ведь срок жизни пока цифра только теоретическая, полученная на математической программной модели». «А модели не всегда бывают адекватны действительности», — возразила Эстер. «Мы еще не знаем, в какие социальные потрясения может все это вылиться и какой катастрофой может обернуться для всего народа, если большая часть общества кинется за бессмертием. Посмотрите, какой сейчас на континенте наблюдается нездоровый ажиотаж вокруг лицензий». «Да, девочки, вы вот лихо не видели», — сказал Дани. «В Паданараме не жили, а пожили бы, узнали, каковы люди в массе своей на самом деле. Очень многие не поступают по совести, если нет экрана. Процент неустойчивых к темному потоку достаточно велик. Кстати, а бахуры практику не проходят? Согласно уставу, бахуры и так живут без экрана. Устойчивость не менее 95% условия приема в Бахарут. Поэтому есть договоренность с администрацией ДН-2 не посылать Бахур в детский город на практику. Тем более, что вступление в брак и рождение детей не предполагается, ответила Рина. Так что же нам делать с этой цифрой? Спросила Дина. Да ничего пока не делать, предложил Даня. Напишем, что срок действия новой версии пока не определен, чем против истины погрешим не сильно. Модель моделью, но только практика критерий истины. Ладно, Дани, уговорил, согласилась наконец Дина. Напишем так, как ты предлагаешь, и опубликуем в военном отделе. На то мы остановимся, подвела итог Рина. Подошел Аарон. Как себя ощущаешь, Дани? Капитан-исследователь, генеральный заказчик. Я горжусь тобой. Да ладно вам, дядя Аарон. Я и так, как не в своем линтере. Как я со всем этим справлюсь? Я никак не ожидал, что Большой Совет сразу примет мою мечту как руководство к действию. Не расстраивайся, дорогой, я тебе помогу. Да и кроме меня у тебя много друзей. Эсти, можно у тебя кое-что спросить? Вы, наверное, насчет Исорга для Рут? Вообще-то да. Почти все готово. Тело проходит заключительную проверку, лицо совпадает с фотографией, мне удалось воспроизвести даже линии на ладонях. В конце месяца можно будет транслировать личность. И тогда тетя Рут присоединится к нашей компании. Эсти, ты просто волшебница. Жду не дождусь, когда я смогу обнять мою Рут. Уже скоро, дядя Арон. Уже совсем скоро. Я так тебе благодарен, Эсти. Дани, тебе полагается послеполетный отпуск. Где собираешься отдохнуть? Я думаю, мы с Эсти и девочками съездим в Хеврон, на море. Дина и Ирина никогда не купались в море. Потом им надо будет вернуться на Эден-2, чтобы уладить свои дела с Тель-Авив. А потом они продолжат работу в качестве медиков на пассажирском космолете «Счастливый остров». Кстати, дядя Арон, вы не знаете, что задумали делать с этим космолетом? Я слышал, что его ставят на ремонт, и старт к Эдену опять откладывается. Да, все верно. Добытым экипажем дальнего берега сведениям о галактических Хара цены нет. Получается, что противостоять гравитационному оружию наших врагов может только корабль, способный к пульсирующему полету на предельных режимах, таких, какие использовал ты, Дани. Поэтому, обсудив проблему, Большой Совет принял решение оснастить все корабли флота новыми энергетическими установками типа «Итак» и использовать такую же схему запитывания темпоральных генераторов, какую использовал экипаж дальнего берега. Причем переделка кораблей – дело совершенно безотлагательное, так как Хара могут появиться в любой момент. Счастливый остров первый стал на переделку. Он будет наряду с пассажирскими нести и военные функции, охраняя Эден-2. Теперь в каждой колонии один из кораблей будет нести боевое дежурство рядом с планетой. Кстати, Дани, размер твоих авторских за разработку проекта и так просто астрономический. Мне тоже достанется определенный процент, так решил техсовет. Вам, наверное, туго пришлось. Ведь в ходе разбора полета выяснилось, что и так сделан по измененной документации. Да, пришлось во всем признаться. Но ведь в техсовете ИКТ сидят хоть и ретрограды, но все же не идиоты. Разобравшись во всем, меня даже признали соавтором ИТАКа на 5%. Все наши с тобой грехи прощены. Даже деньги за сгоревший нагрузочный резистор обещали вернуть. Они поступят на счет Тиквалаб. Проект ЭСТИ, я имею в виду Хейгемофаг, в связи с фактически введенным военным положением, тоже принят на вооружение и запущен в серийное производство. Снаряды с этим биологическим оружием обязательно войдут в арсенал всех кораблей и линтеров. Так что и ты, ЭСТИ, авторских получишь просто уйму. Здорово, дядя Арон, обрадовалась Эстер. Наконец-то я смогу заказать строительство собственных подземных помещений для Тиквалаб и закупить оборудование для продолжения исследований генома. Ладно, молодежь, отдыхайте. Через месяц, Дани, жду тебя на работе. Дело у нас с тобой непочатый край. Видите, девчонки, спокойной жизни в ближайшие 10 лет у меня не предвидится. Поэтому завтра же едем в Хеврон. Вот только на чем? Нами с нами не поедет случайно? К сожалению, нет, ответила Эстер. Она сейчас учится на военного переводчика. Ты ведь знаешь, Дани, у нее есть способности к языкам. Древний арамейский знает в совершенстве, и, кроме того, эллинский и романский профессионально. В общем, Арье ее уговорил вместе с ним совершенствоваться в языке хары. Он ведь очень сложен, и одним запоминанием слов не обойтись. Неужели она участвует в информационной игре с Фьорсатом? Именно. Так что рассчитывать на ее компанию на этот раз не придется. Тогда я куплю билеты на поезд, первый класс. Не надо, братишка. Хотела сюрприз сделать, но придется сказать. Мы с мамой заказали вагон для путешествий напополам. И завтра наш заказ прибудет на станцию Адма. Так что поедем на нем. Ничего себе! Дорого ведь! Даня, не жмись. Мама уже столько живет на континенте, но нигде не была. Пусть они с Шимоном покатаются, съездят на курорт. Или Ане тоже нужно показать мир. А кто же будет следить за фермой, когда они уедут? Я ведь буду в основном в Нинве. Я послежу. Да и коллеги Шимона, Калиф и Шмуэль обещали помочь, если что-то пойдет не так. Отлично. Тогда, конечно, пусть мама отдохнет. Отправим ее на курорт в конце яра. Когда мы вернемся, посев уже будет закончен. А следить за полем я смогу сама. Тогда завтра в путь на вашей покупке. Дина и Ирина не смогли сдержать эмоций. Они радовались, как дети, предвкушая поездку. Сестрички кинулись обнимать Эстер, потом досталось и Дане. «Дани, у тебя память с собой? Я знаю, что ты всегда таскаешь музыку», — завелась не на шутку Дина. «Вот эту песню помнишь?» — она стала напевать. «Это песня Аувы, страна золотистых рассветов». «Точно! Есть у тебя?» «Конечно! Иди поставь, увидишь, что будет». Дани подошел к музыкальному автомату и вставил свой блок памяти. Девушки вышли на танцпол. Посетители ресторана были несколько удивлены тем, что какие-то школьницы собираются устроить показательный танец. Заиграла задорная мелодия, и девушки начали свой номер. Это была какая-то сумасшедшая акробатика с прыжками на 4 метра вверх, сальто, вращениями во всех плоскостях и направлениях, по отдельности и вместе вокруг общего центра масс. Кроме того, в номере было много силовых элементов, поражавших зрителей своей нереальностью. Закончили девушки вертикальным шпагатом Дины на вытянутой вверх руке Рины. Не избалованные цирковыми номерами, жители Шинара смотрели, раскрыв рты, и когда выступление закончилось, наградили девушек бурными аплодисментами. Сестрички сделали жест признательности и, довольные, вернулись за столик. Дани взял микрофон. Это были знаменитые и неподражаемые сестры Дина и Ирины Бат-Нахум, наши гости с Эдена-2. Замечательные акробатки, основатель движения Бахарут, выдающиеся исследователи в области кибернетической биологии и медицины и координаторы вольноопределяющейся научной лаборатории Тель-Авив, получившие недавно казенное финансирование. «Да это ж бахуры!» — сказал кто-то за дальним столиком. «Да, это настоящие эденские бахуры. Все подробности можно узнать в инфосети». «Дань, а ты здорово нас тут разрекламировал», — сказала Дина. «Мы, конечно, бывшие артистки цирка и слышали подобное не раз, но это было так давно. А ты вдруг напомнил нам нашего циркового ведущего». «Как вы не побоялись устроить представление, наевшись до отвала?» «Программа Бахура на это рассчитана. Еще самая первая версия позволяла нам выходить на сцену, изрядно подзаправившись. Трюки-то ведь силовые и очень энергоемкие».